Над землёю, словно небо обернулось рекой в раз и позвало дождевою водой нас. Я прошу остаться рядом со мной, друг. Я согрею и укрою от всех вьюг. Я тебе большую тайну открою. Я могу быть рядом, я хочу быть только с тобой. Буду с тобой радости и минуты слабости. Буду без тебя грусти и любви и ярости. Как же тебя отпусти, если что не так, прости. Буду с тобой кем захочешь, только не уходи. Буду с тобой радости и минуты слабости. Буду без тебя грусти и любви и ярости. Как же тебя отпусти, если что не так, прости. Буду с тобой кем захочешь, только не уходи. Разве ты не знаешь, я у тебя есть? Как же я смогу оставить тебя здесь? Пусть одна я лебединая стая белым снегом в облака улетает. Сердце знает, это есть между нами. То, о чем не скажешь просто словами. Только знай, что пока оно бьется, между нами остается та невидимая нить. Буду с тобой радости и минуты слабости. Буду без тебя грусти и любви и ярости. Как же тебя отпусти, если что не так, прости. Буду с тобой кем захочешь, только не уходи. Буду с тобой радости и минуты слабости. Буду без тебя грусти и любви и ярости. Как же тебя отпусти, если что не так, прости. Буду с тобой кем захочешь, только не уходи. День, максимум два, и мы их закроем. Я говорю. Так точно, шполковник.